Эвелиона. У меня все еще оставались сомнения в том, что кто-то захочет купить фиолетовую картошку. Но Тейрон был непреклонен. «Считай, что я твой заказчик. Ты выращиваешь, и я плачу. Что будет потом, моя забота? Поверь, при дворе дорого заплатят за такой товар». Такой подход меня устраивал. Тем более, что долг никуда не делся. «Тогда нам нужно место. В старых записях говорится, что когда-то владельцы усадьбы арендовали у правящего лорда окрестные поля. Но сейчас эти договоры расторгнуты. Считай, что они снова действуют. Выбирай любое». «Допустим. Тогда надо нанять деревенских, чтобы они его вскопали». «Думаю, справимся и сами». Ближайшее к усадьбе поле дракон осмотрел сам и, признав его подходящим, порталом перенес туда меня со всеми инструментами, посадочным материалом и загадочным ящиком. Поле порядком заросло, и первым делом нужно было прогнать с него сорняки. Но прежде чем я начала командовать, Тейрон встал за моей спиной и взял за запястье. «Не трать свою магию. Почувствуй, как течет моя сила, и черпай ее». Я прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Магия дракона вливалась в меня, и брать ее было легко, как собственную. Растения повиновались моему бессловесному приказу и сразу же начали выдирать корни из земли. Тейрон не отпускал меня все это время. «Сейчас мы как сообщающиеся сосуды», — сообщил он мне на ухо. «Наша магия — одно целое». Хорошо, что для уничтожения сорняков не требовалось какой-то особой концентрации, потому что когда он вот так почти обнимал меня, слиться воедино тянулась не только наша магия. Когда поле было расчищено, дракон отпустил меня. «А теперь время для настоящего колдовства». Он откинул крышку ящика, который принес с собой, и из него во все стороны хлынули черные пушистые зверьки. Я чуть не схватила их за голову. Серьезно? Он принес вредителей на будущее картофельное поле? Но Тейрон выглядел невозмутимо. Самый крупный хомяк оставался в ящике, не двигаясь с места. Дракон посадил его на ладонь и прошептал пару коротких слов. Разбегающиеся зверьки тут же остановились. Когда Тейрон садил последнего на землю, начало происходить невероятное. Хомяки выстроились по краю поля и принялись рыть землю, разбрасывая во все стороны комья. «Ладно, признаю, была не права. А лунки они сразу выкопать могут?» — уточнила я. «Могут. И закопать клубни, и выкопать урожай». «Вот это да! Целый комбайн на магической тяге». Тейрон приказал хомякам растаскивать картофель в лунки и снова взял меня за запястье. Семян было немного, так что нам пришлось вырастить урожай несколько раз, пока все поле не покрылось зелеными кустами. Выкапывать все сразу мы не стали. Решили подождать ответа из дворца. Хомяки остались стеречь картофель от вредителей. Теперь я была готова отблагодарить их и перцами, и тыквой, и всем, что там они еще любят. Хоть я и не тратила свои силы, домой мы вернулись порядком уставшие. На темнеющем небе показалась полная луна, и меня осенило. Ритуал! Селестия писала, что в полнолуние можно услышать голос того, кто создал магический источник, а это значит, что дела на сегодня не окончены. Когда я рассказала об этом Тейрону, он почему-то встревожился. «Духи сильных магов могут быть очень коварны. А создатель этого колодца был очень силен, если магия живет и действует столько лет спустя после его смерти». «Но без него я не узнаю, как овладеть наследством. А времени осталось не так много». «Я не пущу тебя к нему одну». «Ну вот опять». Но если раньше собственнические заявления вызывали у меня неприятные эмоции, то теперь я только улыбнулась его беспокойству. В голове мелькнула мысль о том, что если бы не его проклятие, сейчас все было бы совсем по-другому. Может, дух того, кто создал усадьбу, подскажет, как его снять? Когда небо из синего стало черным, мы вышли из дома. В ярком лунном свете все постройки казались призрачными копиями настоящих, и у меня по коже шел холодок от мистического ужаса. Присутствие Террена немного успокаивало. Он спустил пустое ведро в колодец и вытащил наружу полное с бликами лунного света, пляшущими по воде. Дальше я. Я отстранила дракона, сделала глубокий вдох и погрузила руку до запястья в ледяную воду. По коже сразу побежали мурашки. Сначала от холодной воды, а потом от внезапного понимания, что кто-то сжал мою руку, крепко уцепившись за нее. С вскриком я попыталась выдернуть ее, но нечто держало руку мертвой хваткой. Тейрон рядом со мной замер, будто окаменевший. Да и все вокруг вдруг прекратило движение. Ветер не шевелил кроны деревьев, птицы перестали петь, гордокрылы зависли в воздухе прямо в полете. Вода из ведра вдруг рассеялась паром, отпуская меня. Из облака, накрывшего колодец, вырос полупрозрачный силуэт. Длинная шея, покрытая чешуей, хищная морда с огромными зубами и, в довершение всего, огромные крылья, которые дух сложил за спиной. Я не верила своим глазам. «Дракон? Вот бы Тейрон это увидел!» Но он по-прежнему стоял рядом, глядя мимо меня, и на его лице были беспокойство и собранность, готовность защищать в любую секунду. «Пришла!» — раздался голос из пасти призрачного дракона. «Моя наследница! И привела кое-кого с собой!» Я собрала всю свою решимость в кулак. «Меня зовут Эвелиона Арден. Я хочу узнать, как мне овладеть магией усадьбы, чтобы получить ее в наследство». Надо же, голос почти не дрожал. Похоже, духу это понравилось, он одобрительно покачал головой. «Все просто, очень просто. Мы вернем усадьбе былое величие. Нам нужна только кровь дракона». Не сказать, что ответ меня обрадовал, хотя уверена, что Тейрон пожертвует каплю крови ради такого дела, но на всякий случай я уточнила. «А сколько нужно крови?» Призрачная морда приблизилась ко мне, в облачных глазах вспыхнули голубые огоньки. «Вся!» От ответа духа меня словно окатило ледяной водой. «Это что? Он предлагает мне убить Тейрона?» Призрачная морда тем временем отодвинулась от меня, рассматривая дракона. «Этот бракованный, проклятый, ни на что негодный, пусть принесет пользу хотя бы так!» Я нервно облизнула пересохшие губы, оглядываясь на застывшего Тейрона. «Так не пойдет. Должен быть другой способ!» Дух дракона на несколько мгновений зажмурился. «Ага, метко вижу. Когда получишь все мои силы, снимешь ее и будешь свободна». «Свобода. Заманчиво, но не такой ценой». «Глупая!» Вдруг загремел голос духа. «Когда-то я отдал свою жизнь, чтобы создать этот источник, чтобы оберегать знания драконьего рода. Что такое одна жизнь по сравнению с величием расы? Или мои потомки забыли свой долг?» Призрачная морда прищурилась, пристально глядя на меня. Затем глаза, сияющие мертвенно-голубым светом, расширились. «Ты не наша!» Я невольно попятилась. «Надеюсь, меня не прибьют на месте». «Не наша, не наша!» Забормотал дух, прикрывая веки. «Наша бы поняла и все сделала! Охранные чары поймали чужую душу? Возможно...» Он снова распахнул глаза. «Твой дракон несет смерть. Пролей его кровь, колодец, и ты получишь всю силу, всю свободу, станешь нашей. Свежая кровь возродит источник, восстановит усадьбу, спасет весь род от вымирания. Моей щеки коснулся ветерок, и призрачный дух стал бледнеть. «Опусти руку в воду!» — прошелестел он напоследок. «Тебя ждет подарок. Он все сделает сам». Луна скрылась за облаком, и дух пропал. Вернулись звуки и суета гордокрылов вокруг. Тейрон отбросил с лица прядь волос. Я снова погрузила руку в ведро до краев, наполненное ледяной водой. Онемевшие пальцы нащупали на дне гладкий камешек и что-то еще. Я вытащила наружу предмет и похолодела. Это был небольшой кинжал длиной в ладонь. Тейрон заинтересованно поддался вперед, чтобы его рассмотреть, но я поспешно отбросила оружие. С тихим всплеском кинжал упал обратно в колодец. А вот камешек я крепко сжала в ладони. «Что это было?» «Не спрашивай», — пробормотала я, чувствуя, что меня начинает колотить дрожь. Ничего путного дух не сказал. Я пристроила камешек на его место в мозаике, и дракон увел меня в дом, закутав свой пиджак. Наверное, мое состояние его беспокоило, потому что он настоял, чтобы я как можно скорее ложилась отдыхать. «Должен быть другой способ», — сказала я себе, засыпая. Утром Тейрон принес мне завтрак прямо в комнату. На подносе стояли горячий чай, омлет с овощами и неумело поджаренные тосты с маслом. Пока я ела, дракон достал из кармана письмо. «Мой друг при дворе остался очень доволен твоей необычной картошкой и заказал целую партию, чтобы удивить фалорнских послов». Кусочек тоста чуть не встал у меня поперек горла от удивления. «Сколько он готов заплатить?» «Думаю, мы смело можем назначить цену в 10 раз дороже обычной. Он не заметит разницы». «Ничего себе!» Я по-быстрому произвела в уме расчеты. «Вчерашнее поле принесет нам больше 100 000 золотых. Для уплаты долга мало, но если поставки будут регулярными...» «Боюсь спросить, какой пост занимает твой друг, если для него это нормальная цена?» Тейрон лишь улыбнулся в ответ. «Ты не хочешь рассказать о вчерашней беседе с духом?» Я поёжилась, натягивая на себя одеяло. «Скажем так, его методы мне не подходят. Нужно искать другие. Кстати, я сунула поднос обратно дракону. Нужно посмотреть, не открылось ли что-нибудь еще после того камешка, что он мне оставил». Вскоре я уже взбиралась на третий этаж. От магического истощения не осталось и следа, но Тейрон неотступно следовал по пятам, так близко, будто я могла в любой момент упасть с лестницы. Дверь рядом с лабораторией была едва заметно приоткрыта. Я распахнула ее, и у меня вырвался радостный возглас. Все стены в этой комнате были скрыты книжными шкафами из темного дерева. Полки до самого потолка уставлены книгами. У окна стоял большой овальный стол с удобным мягким креслом. Еще парочка таких же расположилась у камина из черного мрамора. Я с наслаждением втянула воздух, пропитанный запахом старой бумаги. Это место так и тянуло поскорее войти и расположиться со стопкой книг у камина. Наверняка здесь найдутся какие-нибудь подсказки для меня. Дракон был заинтересован не меньше. Мы зашли, разглядывая корешки книг на полках. «Поразительно», — тихо сказал Тейрон. «Это похоже на хранилище древних книг, как во дворце. Только здесь почти все они посвящены драконам». Я наугад вытащила одну о ритуалах, связанных с Луной, и принялась пролистывать в поисках чего-то похожего на вчерашний сеанс связи с духом создателя усадьбы. Дракон распахнул окна, впуская свежий воздух и свет. «Присядь. Тебе лучше не переутомляться». Я опустилась в кресло, не отрываясь от книги. Невероятно, как много здесь информации. Наверняка теперь я смогу разобраться, как работает местная магия. От вдумчивого перелистывания страниц меня отвлек мягкий плед, укутавший мои плечи. Оказывается, Тейрон выходил, а я и не заметила. «Прости, я сейчас. Досмотрю вот эту, и пойдем выкапывать картошку». «Мы с хомяками справимся», — улыбнулся дракон. «Не трать силы. Будь здесь столько, сколько нужно». Я благодарно взглянула на Тейрона, а он внезапно опустился на колено, нежно прикасаясь губами к моему лбу. Я застыла, чувствуя истому. Одно неверное движение, и этот поцелуй перерастет в другой, куда менее невинный. На секунду мы оба замерли, сдерживая себя. Потом дракон поднялся, поправляя на мне плед. «Я скоро вернусь». Я прикрыла глаза. Может, здесь найдется что-нибудь об избавлении драконов от проклятия? Или хоть что-то об истинной связи? Что-то, что дало бы мне надежду? Время пролетело незаметно. Когда за дверью снова послышались шаги Тейрона, передо мной уже была целая стопка книг. И, несмотря на многообещающее название, в них не было ничего полезного для меня. Дракон так резко распахнул дверь, что я чуть и не подпрыгнула в кресле. С хмурым лицом он прошагал ко мне и порывистым движением бросил на столик передо мной конверт. «Гордокрылы передали от почтальона». Голос Тейрона обдавал холодом. В последний раз я слышала этот тон в замке, когда он был в ярости. На конверте значилось «Ответ на запрос о разводе для Эвалионы Ардон». Дрожащими пальцами я взяла конверт. Как быстро пришел ответ. Не хотела я, чтобы Тейрон узнал об этом вот так. Дракон сверлил меня взглядом, а я не знала, что сказать. Казалось, эти бумаги заполняла не я, а какая-то другая Эвалиона, которая еще не знала, что за мужчина рядом с ней. «Тейрон, открывай письмо», — приказал он. Я подчинилась. Раньше такой тон меня бы напугал, но теперь я видела, что эта грубость исходит из боли. Развернув бумагу, я пробежалась глазами по строчкам и хлопнула себя по лбу. «Они не могут нас развести. Брак Тейрона Кайракса с Эвалионой Ардон не зарегистрирован. По документам ты женат на Айлинде Фер. Получается, мы с тобой вообще не женаты?» Я подняла на него неудумевающий взгляд. «Тейрон, слушай, это письмо ничего не меняет». «Подожди». Дракон навис надо мной, упираясь в подлокотники кресла. «Брак зарегистрирован на другое имя. Но клятвы перед алтарем я давал тебе. Я выбрал тебя, целовал тебя. Перед ликом Пресветлого мы связаны брачными обязательствами, и моя магия в тебе это подтверждает». «Не было никаких клятв», — хмуро напомнила я. «У меня даже согласия не спросили». Тейрон пораженно выпрямился. Стиснув челюсти, сложил руки на груди. «То есть ты не хочешь быть со мной?» «Нет, все не так. Но если бы меня тогда спросили, я бы отказалась». Дракон с рычанием направился к двери, но на полпути остановился и повернулся ко мне. «Ты моя истинная. Мы с тобой связаны. Я никогда тебя не отпущу». Еще месяц назад такие слова были бы для меня красным флагом, сигналом, что от этого мужчины надо бежать и подальше. Но сейчас они вызывали лишь улыбку, как самое искреннее признание. Жаль только, что эти пылкие чувства вызваны лишь притяжением истинной связи. Сказал бы он эти слова, не будь на мне его метки. «Тейрон, послушай. Тогда я совсем не знала тебя. Сейчас все совсем по-другому». Лицо дракона постепенно оттаивало, но я смотрела в его синие глаза и видела — не верит. Сложно поверить той, которая сбежала сразу после свадьбы, не подпускала близко к себе, еще и подала за спиной на развод. «По-другому?» Он приблизился, касаясь пальцем моего подбородка, заставляя смотреть в его глаза. «Больше не боишься проклятого дракона?» Не знающего пощады лорда Вальтарии, убийцы. Я потерла щекой о его руку. Ты не такой. Ты заботливый и верный. Ты щедрый и терпеливый. Тебя любят животные. Они никогда не ошибаются». Террен неожиданно убрал руку и отстранился. «Я скоро вернусь, пожалуйста. Не ходи никуда без меня». Он повернулся и вышел. Из коридора в комнату долетел отблеск портального света. Я с досадой потерла лоб. Как же все сложно, как объяснить Террену, что я хотела бы быть с ним, но не могу из-за проклятия. Одну смерть я уже пережила. Вряд ли судьба предоставит мне третий шанс. Эмоции мешали сосредоточиться на чтении. Я спустилась в кухню, приготовила обед. Потом разыскала остатки краски и выкрасила оранжерею. Размеренные движения кисти успокаивали меня. А еще то, что внутри наконец-то не было хомяков, и проблема с ними была решена. В таком умиротворенном состоянии меня застиг визит Ланвера. Пускать его я не стала, притворилась, что очень занята покраской. Барон раздраженно выдохнул, оглядываясь по сторонам. «Нет, не так я представлял себе этот разговор. Эвелиона, я знаю, что сегодня вам должно было прийти письмо». «Да, оно пришло», — подтвердила я. Глаза Айрека вспыхнули какой-то нездоровой радостью. «Значит, теперь вы свободны?» Он достал из кармана небольшой футляр и отправил его ко мне по воздуху. Бархатная коробочка пролетела сквозь прутья решетки, покачиваясь будто на волнах, то и дело норовя упасть, и распахнулась передо мной. Внутри было кольцо. Тоненький золотой обруч с тремя рядами прозрачных камешков, от которых во все стороны разлетались разноцветные лучики. «Выходите за меня, Эва». Я хотела сразу отказать, но он меня остановил. «Не отвечайте сразу, подумайте. Наши земли совсем рядом, мы могли бы объединить их. Я помогу вам с любым капризом. Сможете выращивать хоть розы, хоть морковку». Я улыбнулась. «Заберите кольцо, Айрек. Чтобы выращивать розы, муж не нужен». Глаз барона дернулся, и коробочка все же упала. Он успел подхватить ее в полете. «Не отказывайтесь, Эва», — прошептал Ланвер. «Я слышал, что усадьба огромные долги. Я мог бы решить эту проблему. Только скажите «да». Откуда вы знаете про долг? О нем не знал даже мой поверенный». Я с подозрением взглянула на Ланвера. Я еще не забыла его попытку поджечь мой дом. С такого человека станется подделать бумаги, чтобы надавить на меня. «О, я много чего знаю», — улыбнулся барон. «У меня большие, очень большие связи. И ваш долг для меня не проблема, поверьте». «Охотно верю», — пробормотала я, все еще прикидывая, может ли он стоять за этой историей. «Я буду ждать ответа». Ланвер сверкнул улыбкой, отбросил со лба белокурый локон и поклонился на прощение. Я уже ответила. «Советую хорошенько подумать, Эвелиона. Со мной лучше дружить, чем враждовать. Я загляну за ответом через день-другой». Я раздраженно вздохнула. Некоторые мужчины просто не умеют принимать отказы. Террен все не возвращался. Я снарядила плющика кисточкой и отправила докрашивать дом, который из-за моей болезни до сих пор был белым лишь наполовину. Посчитала недостающие в колодце камешки. Не хватало всего десятка. Но в последнее время кусочки мозаики попадались все реже. Пришлось отправиться в поисках камешков в сад. Подстригла кусты. Заставила сорную траву уйти с дорожек из полянки, где росли кустики клубники. Рассеяла вдоль дорожек шалфей и заставила его зацвести. Теперь в саду, наконец, стало можно гулять. Размеренная работа успокаивала и приводила мысли в порядок. Первонаперво нужно попросить Хартмана проверить этот подозрительный долг. А пока буду продолжать выращивать овощи для двора и прежних клиентов. Деньги лишними не бывают. Конечно, усадьба уже похорошела, но забот еще много. А закончу здесь, и Матхорну помощь пригодится. Взять ту же постройку больницы. Воспоминание о докторе Фоге заставило меня снова беспокоиться. Он так и не сказал, сохранит ли мой секрет. Оставалось надеяться, что любопытство ученого пересилит его законопослушность. В свой первый приезд Лоури успел посетить нескольких пациентов, и ко мне перестали ходить за травами. Поэтому я очень удивилась, когда заметила у ворот фигуру в плаще с капюшоном. Она стояла так тихо, что даже гордокрылы не обратили на нее внимания. Когда я приблизилась, женщина испуганно подалась назад, сжимая ручку корзинки, накрытой тряпицей. «Вы что-то хотели?» «Да, хотела поблагодарить». Голос у селянки оказался сиплый, лицо пряталось в капюшоне, были видны только сморщенные бледные губы и подбородок с обвисшей от возраста кожей. Руки пожилой женщины протянули мне корзинку. «Вот, за все ваши дела». «Спасибо. Вам точно больше ничего не надо? Крапивы там или ромашки?» Женщина замотала головой и, низко склонившись, попятилась от меня. Потом отвернулась и заспешила прочь. Что ж, к такому мне было не привыкать. Деревенские, хоть и жили всю жизнь рядом с усадьбой, а все равно побаивались. Спасибо, хоть благодарили, кто чем мог. В корзинке лежали яблоки. Сразу захотелось испечь шарлотку. Крупные, спелые, красные, все как на подбор. Явно не местный сорт. В моем саду яблочки были невзрачные, желто-зеленые. Даже магия им не помогла. Но ничего, со временем и они воспрянут. Может, посадить семечки от этих из корзинки? Пожалуй, стоит провести эксперимент. Я достала одно яблоко и взвесила на ладони. Закрыв глаза, поднесла к носу и втянула аромат. Пахло от него славно, свежо и сладко. Не буду тратить на пирог, съедим так. Но не успела я откусить кусочек, как самый крупный гордокрыл налетел и выбил яблоко из моих рук. Да что ж это такое? Опять взялись проказничать. Попытки отобрать яблоко у гордокрылов успехом не увенчались. Они облепили его плотным клубком и потащили прочь. Я махнула рукой, удивляясь. Вроде раньше они были безразличны к фруктам. Вот вернется Тейрон, задаст вам. Я полезла за другим яблоком, но на меня снова обрушился рой мышей. Теперь они пытались отобрать у меня всю корзинку. «Эй, да вы чего?» В отчаянных попытках защитить свое добро я не заметила, как вернулся Тейрон. Только тогда гордокрылы вдруг оставили меня и метнулись к нему верещащей тучей. Едва я открыла рот, чтобы нажаловаться на проказников, как дракон нахмурился, поспешно отобрал у меня корзинку и бросил на землю. Не успела я удивиться, как из его ладони вырвалась струя пламени, мгновенно обуглившие яблоки, корзину и траву под ними. Мыши, наконец, замолчали, и в наступившей тишине мне оставалось обалдело смотреть на черное пятно посреди моего газона. «Вы что? Все сдурели?» — выдохнула я в конце концов. «Кто дал тебе это?» «Какая-то селянка в благодарность за травы». «Веди меня к ней», — потребовал дракон. «Я не знаю, кто это. Впервые видела. Должно быть, она была больна, и за лекарством приходил кто-то другой». Тейрон вздохнул, прикрывая глаза. «На яблоках была магия. Тонкие чары из запрещенных, крепко связанные с тобой и только с тобой». У меня застыла в жилах кровь. Получается, мышки спасли меня. Накопаю им медведок побольше. «Кто мог желать тебе зла, Эва?» Мысли завертелись в голове. «Доктор Фок?» «Да нет, у него есть способы попроще. Кто-то из деревенских?» «Точно нет, они меня вообще считают благодетельницей. Ланвер?» «Но я вроде нужна ему живой и здоровой». Догадку, которую пришла мне в голову первой, так не хотелось рассматривать, но пришлось признаться себе, что она была наиболее вероятной. Меня нашла Вивиена, и она жаждет моей смерти. «Долгий разговор», — вздохнула я. «Давай сначала нальем чаю». «Идем». Тейрон на ходу приобнял меня за плечи рукой, прижимая к себе. Уже привычное тепло разливалось по телу от этого прикосновения. А ведь если Вив добьется своего, то с большой вероятностью дракон погибнет тоже. Больше молчать было нельзя. Мы были у двери, когда Плющик, возюкавший кистью почти у самой крыши, протянул ко мне один из отростков. Большой упругий лист развернулся, и с него мне на ладонь выкатились два камешка. «Ты мой хороший!» От похвалы Плющик принялся красить стену в два раза энергичнее, а я развернулась к колодцу. «Я сейчас! Ставь чайник!» Поставив кусочки мозаики на место, я почти бегом поднялась на второй этаж, но загадочная комната так и оставалась закрыта. Зато на третьем одна из двух последних запертых дверей была гостеприимно приоткрыта. Я вошла, оглядывая неожиданно просторное светлое помещение. Здесь почти не было мебели, зато стены были увешаны картинами, портретами разных людей. Самая большая картина, потемневшая от времени, висела посередине стены. С нее на остальные взирал мужчина в старинной одежде. В лице его было что-то хищное и даже жестокое. Видно было, что такой никого не пожалеет ради поставленной цели. Рядом висел портрет поменьше. Грустная, но гордая женщина с золотыми волосами и голубыми глазами, отдаленно напоминающая мое отражение в зеркале. Я прижала руку к рту, оглядываясь. Если я все правильно поняла, это была галерея с портретами всех владельцев усадьбы. Одни картины были большими, другие — совсем маленькими. На старых краски уже потускнели, новые были совсем небольшими и яркими. Когда я дошла до портрета Селестии Трен, который оказался размером чуть больше ладони, ко мне присоединился Тейрон. С минуту он молча рассматривал картины. «Смотри, здесь есть и ты». Рядом с портретом Селестии висел другой, немногим больше. С него действительно смотрела я, робкая и нерешительная. Краска была бледной, а линии размытыми, будто картины не успели закончить, оставив подмалёвок. «А это?» Дракон показал на следующую картину внушительного размера, судя по насыщенным цветам, самую свежую. Я взглянула на нее, и у меня перехватило дыхание. Это была я, настоящая я из прежнего мира. Обычная молодая женщина с волосами мышиного цвета и серыми глазами, грустным, но твердым взглядом и решительно сжатыми губами. «Ты знаешь ее? Я покачала головой, не в силах отвести взгляда от своего портрета. В этом мире я меньше месяца, но уже сжилась с этими золотыми локонами и хрупким телом. Но хоть что-то я взяла с собой из своего мира — решительное выражение глаз. Тейрон вздохнул. «Может быть, это та самая удивительная женщина, которая готовит странные блюда?» Так много знает о растениях и способна в одиночку вести дела наравне с мужчинами? Меня сковал страх. Я повернула голову и столкнулась с его взглядом. Неожиданно, но он был совсем не угрожающий, скорее немного насмешливый и любопытный. Та самая, что понятия не имеет, как зажигать свет, и всюду ходит со свечкой, у которой столько секретов, что рано или поздно ее это погубит. Я все еще молчала. Дракон догадался. Но то, как он об этом говорил, не пугало, а разжигало в груди надежду. «Как ее звали?» — спросил он почти шепотом. «Эвелина», — помолчав, ответила я. «Эва», — улыбнулся Тейрон, но тут же посерьёзнел. «Кто-то еще знает?» «Доктор Фок». Но я предложила ему сделку, от которой он, надеюсь, не откажется. «Не сомневаюсь, предприимчивая моя, но я все же его навещу». Дракон привлек меня к себе, и я уткнулась лбом в его грудь. Как получается, что я становлюсь все больше и больше зависимой от этого мужчины? Теперь он может потребовать от меня что угодно: быть его женой, бросить усадьбу, переехать в замок. Где меня уже, кстати, ждет разъяренная Вивиена? Я подняла голову, чтобы взглянуть дракону в лицо, и, кажется, он только этого и ждал. Его губы оказались совсем близко к моим, но мне удалось игнорировать это вязкое влекущее притяжение. «Тейрон, подожди, я должна рассказать тебе про Вив». Он слегка нахмурился. «Вивиены в замке больше не будет. Я не планировал продлевать контракт». Это хорошая новость. Просто Вив... Она помогла мне сбежать, пригрозив смертью напоследок. Дракон выпустил меня из рук. Вивиена прошла проверку на артефакте. Его лицо из хмурого на глазах становилось жестоким. «Подожди, она что-то делала с твоей меткой?» Она скрыла ее и мою настоящую внешность. Тейрон издал какой-то шипящий звук. «Мне нужно срочно отлучиться. За ворота не выходи, никого не впускай, слышишь?» Я кивнула. Дракон снял с шеи кулон, прятавшийся под рубашкой, и надел на меня. «Если что-то случится, сожми этот кулон, пошли в него немного магии, и я пойму, что нужен тебе». Тейрон отошел от меня и сделал широкий жест, открывая портал. Напоследок он обернулся. «Кстати, я был у твоего поверенного. Не сердись на старика, он всего лишь подчинился моему приказу». Я сделала круглые глаза. «Что ты сделал?» Попросил документы по усадьбе. Долг полностью выплачен. Хартман готовится обжаловать его внезапное появление. «Не делай такое лицо. Ты моя жена, и твои долги — это мои долги». Торжествующе улыбнувшись мне, Тейрон исчез в портале. Я растерянно обвела взглядом портреты прежних хозяев усадьбы. «Ну подскажите же, что делать? Я обязана ему всем — магией, имуществом, жизнью. Как снять с него это гадкое проклятие?» Картины молчали. «Опять все придется делать самой». Я решительно направилась в библиотеку. Вивиена. Тейрон вернулся, и он был в ярости. Магия, которой был пронизан весь замок, содрогнулась от прибытия хозяина. Вив вскочила с места, лихорадочно соображая. Весь последний час она, не отрываясь, смотрела на сложенный кругом золотой волос. Вот-вот он должен почернеть и рассыпаться в прах, как и ее проблема. Но вместо этого... В замок вернулся разъяренный дракон. Вивиене не требовалось много времени, чтобы осознать, что это значит. Тем более снаружи уже слышались стремительные шаги. Магичка вскочила с места, хватая брошенный рядом плащ. В панике завернулась в него и укрылась чарами, прижимаясь к стене. Дверь в ее комнату распахнулась, силой ударившись о стену. «Вивиена!» В проеме стоял Тейрон. Его глаза светились багровым светом, в руке пылало наготове сковывающее заклятие. «Вот уж не думала, что буду когда-нибудь благодарна зеркальным чарам», — пронеслось в голове магички. «Скрывающие чары спасли бы ее от магов попроще, но не от дракона. Но сейчас частички его магии окружали Вив, усиливая наложенные ею же на девчонку уродующее заклятие. Если быть осторожной, Тейрон ее не почует». Дракон тем временем прошел по комнате, переворачивая мебель. Заглянул в каждый уголок, не церемонясь, оборвал шторы в поисках Вив. Затем, зарычав, вышел прочь. Магичка осторожно выдохнула, все еще дрожа. Что же делать? Теперь, когда магия замка буквально пульсирует вокруг, Тейрон мгновенно засечет портал. Выбираться своим ходом? Стражи наверняка уже подняли на уши. Скоро будут искать и в городе. Так долго ее маскировка не продержится. Закусив губу, Вив до боли сжала в кулаке прядь поседевших волос. Был еще способ спастись. Страшный способ, о котором она читала в бабкиных записях после ее смерти. Все эти годы он хранился в ее памяти. Иногда, покрываясь холодным потом, Вив думала, что бабка только для того и привечала ее, чтобы однажды применить на ней. Сгодился бы любой человек. Но мерзавка Эва должна ответить ей за все. Надо лишь дождаться удобного момента. Если Тейрон установил охранные чары, выслеживающие порталы, в ее распоряжении будут считанные минуты. Но ей этого хватит.